моя душа желает не кашлять, а щеголять по пляжу без макияжа. Чисто гранжевые пейзажи, как грыжи на брюхе земли. Кредиты в убрире вы утрировали, вот вам и укоротили язык. Немного музыки, анальгин, накидка с номером 3. Ракетная установка на острове Крит, зефир проник в открытые рты. Упоротые удмурты без юбок, уюрты с Юркой на юге из рюмок ром пьют и думают, кто же такой, бля, Дортмунд. Меня торкнуло, я состою из кнопок и плоти. На молзганной в бачке поплавок, он мне не дает смыть говно давно. Плотнее утрамбовывая опухли лобные доли, фашизм не пройдет, не наполнит наш дом любовью. Коровья кровь из всех прелестей жизни, я вижу лишь контуры разобранного конкорда. Нужно меньше спиртного и трепа о том, как мы время проебывали, блять. Как мы время проебывали. Спайсы, соли и фиты. Пай, соли, фиты с МС убитыми, подспиженные биты. Качай башкой, пидор, под этот андеграундный ритм. И ставь на репит наша выдраченная EP. На ваши горбатые спины я переболел спидом и спел о любви. До сих пор никого не убил, но уже так близок наступить на язык таким, как Дима. Оградить мир от скорби, дабстепа и R&B. Одежда с рынка пиже, чем с Pull & Beer. На выезде Рубин был выебан. Ты как быдло под дымом тупил в мобилу. Трупные пятна выбыли из гонки с гордо поднятой головой. Зига, ой, спайс, соль и только, блядь. Спайсы, соль и фиты. Спайс, соль.